пустоте слышу слова и звуки. Так хочу губы твои и руки. Ну зачем этот маршрут мне в сердце? Я знал все о любви, и мне так обидно. Просто в глазах твоих слез не видно. Наши пути ищу на ладошке. Эта любовь была понарошку. Все о любви, и мне так обидно. Просто в глазах твоих слез не видно. Наши пути ищу на ладошке. Это любовь. Все о любви, и мне так обидно. Просто в глазах твоих слез не видно. Все о любви, и мне так обидно. Просто в глазах твоих слез не видно. Наши пути ищу на ладошке. Эта любовь была понарошку. Все о любви.